Ситуация, конфликты и голод. Что за кошмар творится во всем мире? Постоянные конфликты, войны, людские страдания. Я не понимаю, что происходит. Почему в наше время при таком уровне развития науки и техники огромное количество людей продолжает голодать? По логике вещей, давно бы пора уже научиться решать подобные проблемы. Я испытываю разочарование, я обвиняю, я гневаюсь. У нас уже есть все возможности, чтобы накормить голодающих, так чего же мы тянем резину? Гнев. Я бы пожертвовала деньги в помощь нуждающимся, но не верю, что они будут использованы по назначению. Уныние. Облеченные властью должны работать на совесть, а не спустя рукава. Осуждение. Вокруг так много людских страданий. Беспокойство. Это стало уже проблемой мирового масштаба, а похоже, никакого просвета не видно. Сомнение. В наше время цивилизация должна была бы достигнуть более высокого уровня развития. Разочарование. Нам столько всего нужно сделать, но у нас каждый сам за себя. Неудовлетворенность. Нам нужно быть более организованными. Неудовлетворенность. Я не верю, что кого-нибудь это по-настоящему волнует. Пессимизм. По правде говоря, мне уже надоело думать об этом. Скука. Но ведь есть же на свете светлые головы. Надежда. Любое изменение к лучшему – это результат чьих-то передовых идей. Оптимизм. Наша страна переживала очень тяжелые времена. По сравнению с ними, сейчас все не так уж плохо. Оптимизм. Ведь есть же страны, где жизнь год от года становится лучше. Почему бы другим государствам не последовать их примеру? Позитивные ожидания. Я хочу, чтобы на всей земле люди были довольны и счастливы. Энтузиазм. Я хочу объездить весь мир. Хочу увидеть всю его красоту своими глазами. Энтузиазм. Я хочу убедиться, что на этой планете торжествует благо. Энтузиазм, рвение. Я хочу быть неотъемлемой частью этого блага. Энтузиазм, рвение. Я люблю свою страну, и мне нравится жизнь, которую я веду. Благодарность. Мне нравится ощущение власти над жизнью, которые мне дают осознанно выбранные мысли. Свобода, безграничные возможности, радость. Мне приятно знать, что каждый человек является творцом собственной жизни. Знание.